Глава 21. Герман. «Герман Станиславович?» — учтиво спрашивает этот мужчина. «Чисто интуитивно я ощущаю некое отвращение к незнакомцу. Он не спешит закрыть дверь, и кабинет наполняется звуками громыхающей музыки, восторженными воплями золотой молодежи. Отдаленно слышится голос ведущего, объявляющего выступление особо пластичной танцовщицы, нашей звездочки. А голоса становятся еще громче. «Предположим», — отвечаю ровно, откидываясь на спинку кресла. «А вы кто?» Догадок на самом деле много. Я не возмущаюсь лишь потому, что во время таких мероприятий в мой кабинет часто заходят похожие личности. В основном это те, кто следит за гуляющей ребятней и выполняет все их «хочу», либо расплачивается за испорченное имущество. Поэтому я интуитивно напрягся, ожидая каких-нибудь вывертов молодежи, типа эксклюзивного танца у столика или плохих новостей. Что-то в стиле «Они разгромили весь бар, сколько я вам должен». Хотя обычно такие люди выглядят иначе. Они предпочитают ходить в строгих костюмах, а не в простых футболках и кожаных куртках. Да и потертые джинсы с берцами не носят. Определенно, такие гости в моем кабинете находятся впервые. Может, это один из богатеньких сыночков? Точно нет. На вид ему уже за 30, да и жизнь его сильно потрепала. Это заметно по лицу и уставшему, но наглому взгляду. «Меня можете звать Дэн?» Он закрывает дверь, проходит к моему столу и нагло падает в кресло, одной своей позой пытаясь показать превосходство надо мной. Становится до боли смешно. Что это еще за кадр? Очередной посланец от конкурентов со списком угроз? Или придумает что-нибудь получше? Становится все интереснее и интересней. Если это очередная попытка пустить мой бизнес под откос, то очень необычная. «Хорошо, Дэн, но давай как-то побыстрее излагай свои мысли. У меня очень много дел». Говорить стараюсь спокойно. Разжигать конфликт — не лучшая идея, тем более нет никакого желания восстанавливать кабинет после очередного побоища. Да, было уже дело. Приходили сюда парни и пытались тепло со мной поговорить. Однако они не знали, что за моим кабинетом постоянно наблюдает охрана, да и я не совсем беззащитный. «Я думал, ваш партнер предупредил обо мне». Парень заметно напрягается, но лишь на секунду, а потом... Снова смотрит свысока. «Нет, меня не предупреждали о вас. Да и я не мальчик на побегушках, чтобы слушаться чьих-то указаний. Если на этом все, прошу покинуть мой кабинет». Внутри поднимается глухое раздражение. «Чёртов Игорь! Кого он направил ко мне? Совсем мозги пропил. Увижу гада и прибью, но это потом, когда выгоню это нечто из моего клуба». Вообще не понимаю, как он прошел мимо охраны на частное мероприятие. «Не спешите, Герман Станиславович. Я к вам пришел с очень выгодным предложением для обеих сторон». Наглец достает из кармана куртки прозрачный пакетик с каким-то непонятным содержимым и кидает на мой стол. «Наркотик, сразу понимаю, и уже готовлюсь к неприятностям». Под столом находится тревожная кнопка. Незаметно вдавливаю механизм и знаю, что уже скоро здесь окажутся мои амбалы и выкинут этого Дэна из клуба. Потом я обязательно свяжусь с Игорем, и у нас состоится серьезный разговор. «Меня это не интересует. Забирай свою дрянь и проваливай. Если появишься здесь еще хоть раз, видеозапись этой встречи окажется в ближайшем полицейском участке». На этот раз не выдерживаю. Голос становится грубее, почти срываюсь на крик. «Зря вы так, Герман. Это же бизнес и очень большие деньги. Я готов платить хороший процент». Он либо идиот, либо самоуверенный идиот. Он прав только в одном. Эта дрянь приносит огромную прибыль, но какой ценой? Дело не в моральных устоях. Мне плевать на всех, кто подсел на эту гадость и губит свою жизнь. Это их личный выбор. Но мне не плевать на себя. За такое грозит огромный срок, и ни одни деньги этого не стоят. Дэн делает вид, что ситуация под контролем, даже когда двери моего кабинета вышибает охрана. Три огромных парня останавливаются за его спиной, а я довольно ухмыляюсь. Ни одного дилера в моем клубе не будет. Более того, в полицейский участок я все же сообщу. Даже не забуду упомянуть, что к этой встрече причастен мой бизнес-партнер. Пусть полиция разбирается с этим беспорядком, а я не хочу проблем с законом, тем более в этом месте. К сожалению, не все понимают, насколько серьезная ситуация складывается. Пару месяцев назад в одном из клубов у парочки парней из элиты случился передоз. Спасти не удалось. Приехавшая скорая констатировала смерть на месте. Владелец клуба и сам не из простых, поэтому смог отмазаться и спасти свой бизнес, но ненадолго. Уже сейчас его добивают одна проверка за другой, а родители тех самых парней усугубили ситуацию. Чисто по-человечески мне жалко родителей, но при этом прекрасно понимаю, что вины владельцев заведения в этом нет. Никто насильно их ни к чему не склонял, а родительские деньги давно развязали им руки. Это жизнь, но я не готов потерять бизнес из-за парочки тупых сопляков и одного наглого дилера. Герман Станиславович, зря вы так. Очень зря. Он тяжело вздыхает. Хочет уйти с гордо поднятой головой, прихватив с собой пакетик, все еще валяющийся на моем столе. Как бы не так. Двое парней скручивают его в бараний рог и уводят прочь, а старший смены остается в кабинете для серьезного разговора. «Дима, вот скажи мне, дилером в нашем клубе медом намазано?» Спрашиваю охранника и внимательно смотрю на пакетик с подозрительным содержимым. Я совершенно не разбираюсь во всех этих препаратах и порошках, поэтому понятия не имею, что сейчас лежит на моем столе. «Это бизнес», — лаконично и просто отвечает Дима, повторяя слова торговца запрещенными препаратами. «Но если спросите мое мнение, то эта зараза не нужна в этом месте». Отрываю взгляд от стола и внимательно смотрю на бывалого вояку. Неужели он считает, что я могу быть с ним не согласен? Вся охрана знает мое отношение к этой дряни. Не просто так я приказал обыскивать всех и выкидывать из клуба наркоманов. Вроде бы умный мужик передо мной стоит. Взрослый, опытный военный, действительно толковый мужчина. Но вот я впервые в этом усомнился. Вот вроде бы и я не дурак и никогда не давал повода думать о себе плохо. Что-то явно пошло не так. Хотя он явно не имел в виду ничего дурного и не намекал на мое желание ввязаться в это болото. Тогда скажи мне, Дима, как он прошел мимо охраны на частное мероприятие? Тут-то мой тон меняется. Я требую ответа от своего подчиненного с жесткой интонацией, но старший смены не маленький мальчик и стойко выдерживает мой гневный взгляд. Не знаю, его на входе встречали парни, но обязательно уточню этот момент и сообщу вам. Уточни, будь так добр, и впредь не допускайте таких ошибок. Мы не проходной двор, а элитный клуб. Не знает он, как же меня это злит. Будто малые дети. Что планируете делать, Герман Станиславович? Дима стоит по стойке смирно, а его вопрос выбивает меня из колеи. Пожимаю плечами. Откуда мне знать, какой порядок действий в таких случаях? Честно, понятия не имею. Такой постоялец у меня впервые. Голову резко простреливает острой болью. Я морщусь и тяжело вздыхаю. Мои ребята сейчас выкинули этого чудика, но стоило бы обратиться в полицию, если не хотите проблем. Отсутствие эмоций у этого человека даже пугает, хотя и стоит признать, что это признак его профессионализма. Спасибо, Дим, буду иметь в виду. Говорю на автомате, а в голове каша. Подготовь записи с видеокамер. Завтра я обращусь в соответствующие органы. Хорошо. Но если позволите, у меня есть друг в органах. Он может во всем разобраться. Первая хорошая новость за день. Было бы неплохо. Я тут же оживился и порадовался, что Игорь хотя бы с этим мужиком не прогадал. Но это его не спасет. По-хорошему, мне стоит сначала поговорить с ним. Конечно, он всегда был немного странным. В бизнесе практически ничего не смыслил, и это мягко сказано. Но он никогда не был замечен в грязных делишках. Всякое бывало, и жена от него ушла не просто так. Не мне об этом говорить, но сути это не меняет. Игорь не самый надежный человек. Вернее, он совсем ненадежный. Я согласился выкупить этот клуб только потому, что по нашему договору он не лезет в дела и не имеет прав что-либо здесь менять. И все шло хорошо. Он не лез на рожон, тихо получал свой процент и помалкивал, а я радовался жизни до сегодняшнего момента. «Дмитрий, свяжись со своим другом, попроси его помощи. Я в долгу не останусь и готов к встрече хоть завтра». Старший смены кивнул и пошел на выход. Дурь пришлось спрятать в ящик стола, чтобы не мозолила глаза. Брал ее с опаской, будто она укусить может. Но нет, просто неохота руки марать об эту гадость. Хотел позвать Наденьку, чтобы хоть как-то снять стресс. Но время на часах уже близится к полуночи, а моя помощница работает только до 9. Бесполезная единица штата. Пора ее увольнять. Дешевле обходиться разовыми услугами, чем содержать очередную приживалку. Но раз Наденька мне недоступна, стоит заняться другими делами. Отправил сообщение Эмилии, чтобы поднялась ко мне в кабинет. Не зря она управляющая. Появилась так быстро, словно только и ждала моего сообщения. «Герман Станиславович, вызывали?» Эмилия, как всегда, в строгом костюме, с высоким хвостом и с идеальной выправкой, одним словом, профессионал. «Да, хотел узнать, как обстоят дела внизу. Все хорошо? Клуб цел? Молодежь довольна?» Кивнул в сторону стула, предлагая подчиненной присесть. «Вот бывают такие женщины, от которых мороз по коже. Вроде бы красивая, умная, но уж слишком сильный характер. Стержень в ней не из стали, а из более прочного сплава. Такая ни перед кем не прогнется. Это чувствуется на интуитивном уровне. Наверное, поэтому меня она совсем не привлекает. Однако, повторюсь, женщина красивая, ближе к 40 годам, она как выдержанное вино, а такие напитки учишься ценить только с годами». «Да, все прекрасно. Молодежь веселится, бар цел, девочки довольны большими чаевыми». «Отлично. Напомни, до какого времени они арендовали клуб?» Спрашиваю, чтобы успокоить свою мнительность, хотя отлично помню, что гуляет заведение до 5 утра. «До 5 утра», — подтверждает Эмилия. «Без меня справитесь? Есть что-то срочное?» «На самом деле толку от меня внизу мало, а с документами и отчетами я уже закончил. Осталось только разобраться с закупкой». «Конечно, если возникнут проблемы, я совсем справлюсь». «Я в тебе не сомневался». Закончив разговор, я устало потянулся в кресле и быстро засобирался домой. Расположение клуба действительно удачное, но вот парковать машину приходится на другой стороне улицы. Неспешно выйдя на улицу, по привычке посмотрел по сторонам, хотя дорога уже пуста. Успел сделать пару шагов от входа, и глаза ослепил яркий свет фар. Меня оглушило ревом мотора. За секунду до того, как потерять сознание, я ощутил острую боль и чувство полета, а потом — болезненное приземление на твердый асфальт.